Глава 32. Виолетта. Я как натянутая струна, когда мы подъезжаем к отелю и выходим из машины. Иду к лифту с такой неестественно ровной спиной, точно палку проглотила. Ренат собирается взять меня, если вы понимаете, что это значит. Мне чертовски страшно, настолько, что кончики пальцев подрагивают. Однако, кроме страха, я испытываю еще кое-что, и это кое-что отзывается сладкой негой внутри живота. Меня бросает в жар, а дыхание сбивается. Сглатываю вязкую слюну и прикусываю губу до боли. Украдкой поглядываю на невозмутимого Рената. С тех пор, как он заявил о своих намерениях, мы не разговаривали. Я пытаюсь уложить эту информацию у себя в голове. Бежать не имеет смысла. Это как дергать тигра за усы. К тому же я действительно опасаюсь того, что если скажу «нет», то Масур задушит меня. А может, мне не хочется говорить «нет»? Может, я боюсь того, что как только он ко мне прикоснется, я забуду обо всем на свете? В прошлые разы мне было гораздо легче противиться ему, потому что ненавидела. А сейчас все мысли спутались в голове. А еще я устала бороться. С собой, с ним, с этим гребаным притяжением. Поднявшись на лифте, мы выходим в уже знакомый мне холл пентхауса. Я застываю каменным изваянием посреди, боясь пошевелиться. «Расслабься, красивые глазки, я не собираюсь на тебя набрасываться», — насмешливо бросает Масур. «Это я тебе вкратце озвучил свои намерения. Иди в душ, а я пока закажу нам ужин». «А куда идти?» — глухим голосом отзываюсь. «Если хочешь, сразу в мой», — дразняще произносит. «Но ты не захочешь, в гостевую, где ты в прошлый раз спала». Я, как робот, поднимаюсь на второй этаж и захожу в комнату. Закрыв, приваливаюсь спиной к двери. Скидываю хиджаб и нервно провожу рукой по спутанным волосам. Ладно, может, если Масур получит свое, он наконец-то отпустит меня. Я смогу вернуться домой, продолжить учебу, жить свою жизнь. И почему так тоскливо на душе, когда я думаю об этом? Почему такая жизнь кажется серой и унылой? К черту все! Надоело пропускать свой мозг и сердце через мясорубку. Будет, как будет. Очевидно же, что Ренат скорее удавится, чем отпустит меня. Он получит свое. Он знает, что я на той тусовке оказалась случайно, но это не изменило его решение. Ничто не изменит. Масур станет моим первым мужчиной. Пусть и не узнает об этом. Уж я-то точно не собираюсь об этом ему сообщать. Надеюсь, будет не слишком больно. Не то чтобы я из каменного века, но в нашей семье тема секса – табу. Я знала, что если забеременею, то родители убьют меня. Не в прямом смысле, конечно, но точно не обрадуются. Сторонилась ребят и не ходила на свидания. Слышала, конечно, разговоры между девчонками, и все же это для меня неизведанная территория. Снимаю паранджу и иду в ванную комнату. Под душем смываю с себя песок и грязь, тру кожу мочалкой до красноты и до скрипа, пытаясь оттянуть время. Только вот зря. Даже когда я в ванне провожу, кажется, целую вечность, Ренат не поднимается. Накинув халат и подсушив волосы феном, спускаюсь обратно вниз. Ступаю по полу осторожно, словно боясь заявить о своем присутствии. Только вот зря. Масура нет. Ужин на столе есть, а его нет. Вместо него на пустой тарелке лежит записка. «Пришлось уехать по делам. Меня не жди. Ужинай и ложись спать». Чего греха таить, я с облегчением выдыхаю. Отсрочка. У меня есть отсрочка. Ужинаю с таким аппетитом, будто несколько дней блуждала по пустыне. Ой, постойте-ка. Я же и так блуждала по пустыне. Было бы смешно, если бы не было так грустно. И как я, простая девчонка из провинции, Виолетта Новикова, оказалась здесь? Кому рассказать, на смех подымут. Если скажу, что меня украл сумасшедший арабский принц, скорее всего, в ответ услышу что-то вроде «Да кому ты нужна?». Наевшись до отвала, уставшая и сытая, откидываюсь на спинку дивана и сама не замечаю, как засыпаю. Просыпаюсь от резкого движения. Сонно простонав, хмурюсь и приподнимаю, словно налитую свинцом, голову. «Спи», — доносится до меня хриплый шепот. «Ренат?» «Спи, красивые глазки, ты устала?» У него и самого голос уставший. Я понимаю, что он куда-то несет меня на руках. Прикрываю глаза и машинально трусь щекой о грубую ткань рубашки. Точно кошка, выпрашивающая ласки. От этого движения Ренат резко втягивает в себя воздух, шипя под нос ругательства. Меня опускают на кровать, а потом заботливо укрывают одеялом. «А ты куда?» — сонно бормочу в подушку. «А я с тобой». Это он шепчет на ухо. Кладет руку на талию и уверенно придвигает к себе. Все это как будто происходит во сне. Не может же Масур быть человечным взаправду. Поэтому я прижимаюсь к горячему телу ближе. Мне так тепло и уютно, что меня снова уносит в царство Морфея. Я просыпаюсь от того, что затекла шея, а еще мне невыносимо жарко. Издав тихий стон, шевелю рукой и тут же застываю. Черт бы меня побрал! Моя рука накрывает отчетливый бугор, пульсирующий, длинный, толстый. Клянусь, он как будто живой. Мамочки, я что же лапаю Рената за... то самое место? В общем, вы поняли. Если до этого мне было просто жарко, то теперь мое тело горит огнем. Проклятие, почему я все еще продолжаю его держать? Уже хочу отдернуть руку, как ее накрывает более сильная и большая рука. Боже, просто убейте меня. Замираю, даже дышать перестаю. Можешь продолжать меня лапать, раз тебе это так нравится. Ты только поактивнее, красивые глазки. В подтверждение моих слов Ренат сам толкается мне в руку. «Я не лапала тебя!» Не своим голосом шепчу, пытаясь забрать руку, но Масур не позволяет. «Да!» В его голосе отчетливо слышится насмешка. Гад веселится, пока я тут от стыда готова провалиться сквозь землю. «Ты продолжаешь это делать!» Он поглаживает большим пальцем мои костяшки, потом берет мою ладонь и проводит по всей своей длине, вверх и вниз. Вверх и вниз. В горле пересыхает, а внизу живота закручивается такая спираль, что пальцы на ногах поджимаются. Ты меня держишь. Я просто продолжаю то, что ты начала. Буквально как кот мурлычет, немного сдвигается и касается горячими губами моего плеча. Нет, я не... А по-моему, очень даже да. Ренат легонько, даже как-то игриво прикусывает мое плечо. Второй рукой ведет от талии к груди. Поглаживает, сжимает поверх ткани, отчего я неосознанно выгибаюсь. «Прекрати бороться, Виолетта». Точно змей-скуситель шепчет на ухо. «Ты же хочешь меня. Тебе же было хорошо в пещере, а будет еще лучше». Разум мутится, сознание куда-то уплывает. Я чувствую Рената каждой клеточкой своего тела, остро реагирую на его прикосновения, пока легкие и ненавязчивые, но далеко не скромные. Шею покрывают поцелуи укусы, и я сама подставляюсь под них, откидывая голову назад. Со звериным рыком Масур делает резкое движение и нависает надо мной. От этого движения пол и халат разъезжаются в разные стороны, а сам Ренат вклинивается между моими ногами. И еще глубокая ночь. Единственный источник света — полная луна, светящая в окно. Сердце гулко стучит в груди, словно норовя из нее вырваться. Изучающий взгляд Рената скользит по моему телу. Ворот халата тоже распахнулся, и в нем виднеется моя оголенная грудь. Я до сих пор почему-то держу руку на члене Масура и тут же одергиваю, прикрывая свою грудь. «Не надо!» Мягко перехватывает мои руки и отводит в сторону. «Ты очень красивая. Это естественно, красивые глазки. То, что происходит между нами». Я просто...» Прикусываю язык, понимая, что чуть не призналась в том, что невинна. «Нет, не буду говорить». «Не волнуйся, я хороший любовник. Расслабься». Последнее слово звучит как приказ. И мне бы воспротивиться, снова попробовать убежать, но когда Масур наклоняется и берет мой сосок в рот, простреливает таким удовольствием, что я забываю обо всем на свете. Выгибаюсь, натужно стону, метаюсь по подушке, пока он порочно играет языком с моей грудью. Вторую накрывает рукой, сжимает затвердевшую горошину, перекатывает между пальцами, дразняще проводит языком между ложбинкой, а потом впивается в губы требовательным поцелуем. Рукой ведет к низу живота, на секунду останавливается, обводит пальцем пупок, а потом решительно ныряет в развилку между ногами. Накрывает лобок, исследует меня пальцами. Я чувствую, что липкое и мокрое, как тогда в пещере. Да и Ренат тоже чувствует, поэтому довольно улыбается и прямо мне в губы шепчет. «Ты меня хочешь». Я целую его сама. Первое, нерешительно, неумело, но целую. Ренат быстро отстраняется. И я непонимающе моргаю. Медленно вводит в меня один палец, отчего я дрожу и, гипнотизируя своими дьявольскими глазами, хрипит. «Скажи, что ты меня хочешь». Однако я упрямо молчу. Ахаю, когда он добавляет второй палец, начиная неторопливо двигаться. Голова кружится, и где-то на краю сознания слышу его рычащий голос. «Скажи, что ты меня хочешь, Виолетта!» Резко останавливается. И, очевидно, будет продолжать эту сладкую пытку до тех пор, пока я не скажу. «Черт с тобой, Ренат Эльман Масур! Сегодня пусть будет по-твоему!» «Я хочу тебя!» Мое робкое признание действует спусковым крючком. «Я тоже тебя хочу», — опустившись, прикосновенно шепчет на ухо. «Пиздец, как хочу». Ренат возобновляет движение, только теперь еще большим пальцем поглаживает клитор. Меня прошибает разрядом тока, и я сама не замечаю, как кончаю. Ярко, быстро, захлебываясь в удовольствии. «Вот так, моя девочка!» Масур меня глубоко целует. Приподняв за талию, стягивает халат и отбрасывает вместе с одеялом. Оно нам не нужно. Мы оба сгораем от страсти и желания. Ладонью я ощупываю его твердый живот и предплечье, какой он сильный и точно выкован из стали. «Ниже, Виолетта!» С кривой улыбочкой произносит, когда я достигаю впадинки его живота. «Или трусишь?» Лукаво заламывает бровь. Я вспыхиваю от смущения, хотя, казалось бы, уже поздновато для смущения. Хмыкнув, Ренат сбрасывает с себя боксеры. Мои глаза расширяются, когда я опускаю их вниз. Самодовольная ухмылочка мелькает на губах Масура. Очевидно, он очень горд собой. Нет, это не поместится в меня. Ренат хватает мою руку, а потом опускает на свою горячую, длинную. Через ткань все чувствовалось по-другому. Он бесстыже гладит себя моей рукой, так, как ему это нравится. С шумом сглатывает, отчего дергается кадык. А когда я пальцем задеваю головку, шипит и отбрасывает мою руку. Достаточно. Уверенным движением подтягивает меня за бедра к себе, оборачивая ноги вокруг своей талии. Членом Масур упирается прямо в мой центр. Я сжимаюсь одновременно от страха и желания. Я так перед ним раскрыта, так беззащитна. Тебе никуда от меня не деться, Виолетта. Ты моя. Свое заявление он подтверждает плавным толчком. Ни колебаний, ни секунды заминки. Ренат врывается в меня, а я кричу от боли. Чувство, будто меня разрывают пополам. Утыкаюсь лицом в подушку, ощущая, как соленые слезы скатываются по щекам и на шею. «Виолетта!» — изумленно спрашивает Ренат. «Ты что?» Он не договаривает и так догадывается, что стал первым мужчиной. Первый поцелуй, первый секс — это все ты, Ренат. «Скажи что-нибудь!» Так и не выходя из меня, мрачно просит. Я молчу. Тогда Масур начинает действовать. С несвойственной ему нежностью ласкает мое тело, снова целует грудь, шею, жадно сжимает ягодицы пальцами, добирается губами до рта, поворачивает мою голову и целует в губы, неторопливо и нежно. Я и сама не замечаю, как мы начинаем двигаться. Ренат не спешит, растягивает наше удовольствие, а под его умелыми пальцами я таю, словно свеча. Удовольствие концентрируется внизу живота, затягивается пружина. «Ренат!» Громко стону, и он начинает толкаться быстрее и глубже. «Давай, моя девочка!» «Будь моей полностью!» Оргазм такой сокрушительный, что я забываю свое имя. Мое лоно пульсирует, сжимается, пока остатки удовольствия проносятся по телу. Еще пару рывков, и Масур достигает своего пика. Резко вытаскивает член и взрывается прямо мне на живот. Упирается рукой рядом с моей головой, тяжело дыша. Трется щекой о мою щеку, еще раз отрезая. «Моя!»